к левому. Пригнувшись, Карташ заскользил в ту сторону и со всего маху налетел на невысокую оградку, за которой в годы оны торчали родители и волновались за своих чадушек, резвящихся на качелях. Ограда, от старости накренившаяся, больно въехала остриями прутьев Алексею по самому чувствительному для мужика месту. Твою мать! Пока разгляди прутья в таком ералаше, песка и пыли, он не без труда удержал в себе рвущийся наружу вопль и присел, закусив губу. Скупая автоматная очередь протрещала совсем близко. А, вот он, голубь сизокрылый, залег под нижней люлькой дирижаблем. Алексей бесшумно переместился левее, перешагнул ограду там, где она почти лежала, продвинулся вперед на несколько шагов и опустился на землю, укрывшись за шиной, которую раньше, по всему, видать, использовали в качестве клумбы. Карташ мог снять противника в любой момент. Одна беда — ствол без глушителя. И стрельбой выдаст он себя второму духу с головой. А вот ежели экспроприированным в «Мерседесе» ножичком, соблазн был велик, и Алексей не устоял. Автомат он оставил у шины, опасаясь, что тот может предательски брякнуть, выдернул клинок из ножен и пополз по-пластунски, сунув нож в зубы. Никакой дешевой киношной рисовки, господа. Будешь доставать нож за спиной часового, можешь запросто выдать себя лишним звуком. Оставишь нож в руке, случайно скребанешь им по песку или камню, и выйдет опять все тот же лишний звук. Он полз и без конца прокручивал, как пленку с полюбившейся песней, одно из полевых занятий, на которые гоняли в училище. Тогда особо умные курсанты спрашивали у сержанта-десантника, проводившего, как сейчас бы выразились, мастер-класс по рукопашной, ну зачем, мол, ВВшникам навыки ножевого боя. Приемы снятия часовых и прочие фронтовые премудрости. На что сержант Хохол отвечал: «Краина скаже, зараз зміниш дротву на окопы, ось и зрозумій науку, щоб не померти». Вишь ты, пригодилось учение. 2 метра. Метр. Он видел перед собой жилетку, из которой торчат белые рукава, чалму с замотанным вокруг лица хлястиком, под сумок на поясе. Остается полшага, остается подняться на ноги, метнуться, завести левую руку под подбородок и резко, надавливая как можно сильнее, чиркнуть остро отточенным лезвием по оголенной шее слева направо. Теорию он помнил, но вот резать людей, нападая из-за спины, ему до этого не приходилось, а значит, он еще не сломал некий барьер в сознании. Да, все понятно, перед тобой враг, вражина, безжалостный противник, который, окажись на твоем месте, зарежет тебя, как барана, не дрожащей рукой, зарежет, не испытывая не то что сильных эмоций, а вообще никаких не испытывая. Ну все понятно, но барьер пока не сломан, а ломать надо. Алексей поднялся на ноги и всего лишь на мгновение застыл, заколебался перед следующим своим шагом, разумом понимая, что задерживаться никак нельзя, но то, что его задержало, было сильнее разума. И расплата пришла немедленно. Дух обернулся. Автоматный ствол тоже стал разворачиваться, готовый полыхнуть огнем, и вот только тогда Карташ прыгнул, на лету отбрасывая нож, Зачем? Почему он это делает? Ответы искать бесполезно и не нужно. Просто в работу включились другие рефлексы, те, на которые он привык полагаться. Он обрушился на духа, хватаясь за ствол автомата и отводя его в сторону. Завязалась борьба на земле. Оба не отпускали автомат, тянули его на себя и выворачивали. При этом катались по земле, то один окажется сверху, то другой. Карташ дотянулся свободной рукой до лица противника и вонзил пальцы в горящие понад повязкой глаза. «Э-э-э, старлей, ВВ! Старлей, ВВ, а приемчики-то у тебя зэковские!» Его еще хватило и на иронию. Но довести прием до ума не получилось. Левая рука духа скользнула вниз. Алексей вмиг сообразил, чем это чревато, успел отпрянуть, отбросить свою руку от лица духа и перехватить за запястье руку вражью, сжимавшую нож в опасной близости от живота. Они еще раз перекатились по земле, дух оказался сверху, и лезвие заплясало у Карташа перед глазами. Схватка приняла характер тех самых качелей, под которыми проходила. То Алексей отодвинет от себя нож, то дух снова его приблизит, стремясь продавить защиту и вогнать лезвие в плоть врага. Мышцы звенели от напряжения, а пальцы, наоборот, деревенели. Борьба борьбой, а взгляд отстраненно фиксировал все то, что происходит вокруг. По какой-то прихоти случая Карташ сквозь песчаную завесу разглядел карусельную деревянную лошадку невдалеке, из которой пули выбивали щепу, а спустя какие-то секунды на карусели прогромыхал гранатный взрыв, и до борющихся взрывной волной донесло труху, щепу, шелуху старой краски. Карташ не гадал, что там с таксистом. Не догаданий, самому бы выкрутиться. Алексей медленно, но неуклонно освобождал правую ногу, потом выбросил ее вверх, сковал врага захватом и завалил духа на бок. Лезвие рыскнуло в бок, клинок на мгновение повернулся острием к груди противника. Алексей поймал этот миг, извернулся и надавил на нож всей массой тела. И сперва он ощутил под собой податливость. Потом словно ток пробежал между ним и тем, в кого вонзился нож. А потом Карташ увидел лицо своего врага, закаменевшее и неуловимо успокоенное. Алексей поднял автомат. Еще один столь любимый духами калаш. Не мудрено, что здешний народ отдает предпочтение Калашникову. Грязь, а главное, песок калашу не страшен. Эту машинку сложно вывести из строя. Оттого так и любима она во всем мире. Пробежал разделявшее аттракционы расстояние, запрыгнул на карусель. — Все, начальник, здесь нормалек, — услышал он голос Гриневского. Голос раздался снизу. Вслед за этим таксист тоже забрался наверх. Странное. Сюрреалистическая картина. Два мужика с автоматами и с заросшими щетиной лицами проводят время на неработающей карусель. Один сидит на обломках детской машинки, другой присаживается на конька-горбунка с оторванной взрывом головой, а вокруг метет песок. — Вижу, и твой готов, — сказал Гриневский. — А граната? — спросил Алексей. На более пространный вопрос он не нашел в себе сил, не отдышался пока как следует. Гриневский понял, что имеет в виду начальник. Егонная граната его изгубила. как это? Ну, я ж тоже не пальцем деланный и не капустой вскормленный. Когда граната покатилась меж карусельных зверушек, я сиганул вниз, прижался к основанию этой балды, дождался буха и под прикрытием разлетевшейся трухи попер вперед. Я ж вкуривал, что этот бес не стоит памятником, скрестив руки на груди, а тоже вжался в землицу, чтоб собственным осколком не зацепило. А когда он отлепил от землицы буйную голову, первое, что он увидел, был я. Это, кстати, и последнее, что он увидел.